Когда Кямран был совсем рядом, я сказала, будто совершила открытие, посмотрите, как он смеется. Что за огромная пасть? Разве он не похож на крокодила? Кямран смотрел на меня, горько улыбаясь. Я поднялась с земли, отряхнулась, вытерла руки платком и правую протянула кузену. «Бонжур, Кямран! Как самочувствие тети? Я надеюсь, ничего серьезного?» Кямран удивился. «Ты про маму? С ней все в порядке? Тебе сказали, что больна?» «Да, я услышала, что она заболела и очень взволновалась. Даже не дождалась воскресенья, и вот приехала. Кто же тебе такое сказал?» Придумывать новую ложь не было времени. «Дочь доктора». «Она? Тебе?» «Да, мы с ней говорили, и она сказала, к вам вызывали папу. Наверное, твоя тетя заболела». Кямран недоумевал. Она, наверное, ошиблась. Доктор вообще не заезжал к нам в последние дни, ни к маме, ни к кому-нибудь другому. Не желая заострять внимание на этом деликатном вопросе, я сказала: «Очень рада, а то я так беспокоилась. Наши, конечно, все дома». Я подняла с земли свой чемоданчик и направилась уже к дому, но Кямран схватил меня за руку. «Зачем так спешить, Фериде? Можно подумать, ты убегаешь от меня». «С чего это вы взяли? Просто мне боты жмут». «Да и разве мы не вместе пойдем к дому?» «Да, но дома нам придется разговаривать при всех, а я хочу поговорить с тобой один на один». Стараясь скрыть волнение, я сказала насмешливо: «Воля ваша». «Мерси. Тогда, если хочешь, не будем никому показываться и немного погуляем по саду». Кямран крепко сжимал мои пальцы, словно боялся, что я убегу. В другой руке он держал мой чемоданчик. Мы пошли рядом впервые с тех пор, как обручились. Сердечко мое стучало, как у только что пойманной птицы, но мне кажется, если бы он даже не держал меня так крепко, я все равно не нашла бы в себе сил убежать. Не обмолвившись ни словом, мы дошли до конца сада. Кямран был огорчен и расстроен больше, чем я могла предполагать. Не знаю, что произошло, что изменилось в наших отношениях за последние 3 месяца, но в эту минуту я чувствовала себя страшно виноватой за резкость, с которой относилась к нему в последнее время. Вечер был прекрасный, тихий, даже не верилось, что это середина зимы. Голые верхушки окрестных гор горели ярким багрянцем. Не знаю, может, природа тоже была виновата в том, что я так легко вину перед Кямраном. Сейчас мне непременно нужно было сказать Кямрану что-нибудь такое, чтобы его обрадовало. Но мне ничего не приходило в голову. Наконец, когда нам уже не оставалось ничего другого, как повернуть назад, Кямран сказал: «Может, посидим немного, Фериде?» «Как хочешь», — ответила я. Впервые после обручения я обращалась к нему на «ты». Не заботясь о своих брюках, Кямран сел на большой камень. Я тотчас схватила его за руку и подняла: «Ты ведь неженка, не садись на голый камень». И, стащив с себя синее пальто, я расстелила его на земле. Кямран не верил своим глазам. «Что ты делаешь, Фериде?» «Мне кажется, охранять тебя от болезней теперь моя обязанность». А на этот раз, наверное, кузен не поверил уже своим ушам. «Что я слышу, Фериде?» — воскликнул он. «И это ты говоришь мне? Ведь это самые ласковые слова, которые я услышал от тебя с тех пор, как мы обручены. Я опустила голову и замолчала. Кэмран взял с камня мое пальто и, как бы лаская, трогал рукава, воротник, пуговицы. Я собирался сделать тебе выговор, Фериде, но сейчас все забыл. Не поднимая глаз, я ответила: «Я же тебе ничего не сделала». Кэмран не решался подойти ко мне, боясь, что я снова стану дикой. «Думаю, что сделала, Фериде. Даже слишком много. Можно ли так избегать жениха? И я даже стал подозревать, уж не ошиблась ли Мюжган». Я невольно улыбнулась. Кэмран удивленно спросил, почему я смеюсь. Сначала я не хотела отвечать, но он настаивал. «Если бы Мюжган ошиблась, — сказала я, отводя глаза в сторону, — ничего бы не было». «Что значит ничего? То есть ты не была бы моей невестой?» Я зажмурилась и дважды кивнула головой. «Моя Фейде!» Этот голос, вернее, восклицание, до сих пор звенит у меня в ушах. «Моя Фериде!» Я подняла голову и увидела в его широко распахнутых глазах две крупные слезы. «В один миг ты сделала меня счастливым, таким счастливым, что, умирая, я вспомню эту минуту и снова заплачу. Не смотри на меня так. Ты еще ребенок, тебе не понять. Ах, я все уже забыл». Кэмран схватил меня за руки. Я не стала вырываться. Но слезы брызнули и у меня из глаз. Я так рыдала, что он даже испугался. Мы возвращались назад той же дорогой. Я без конца вздыхала, громко всхлипывала, и Кэмран уже не смел дотрагиваться до меня, но я понимала, что сердце его успокоилось, и мне было радостно. У дома я сказала: «Ты должен пойти первым, а я умоюсь у бассейна. Что скажут наши, если увидят меня с таким лицом?» Я спросила Кэмрана, словно только что вспомнила: «Ты... кажется, собираешься в Европу? Верно ли?» «Есть такое предположение, но, откровенно говоря, оно принадлежит не мне, а моему дяде, который служит в Мадриде. Откуда тебе известно?» После некоторого замешательства я пробормотала: «От дочери доктора». «Ха! Как много новостей передает тебе дочь доктора, Фериде!» Я ничего не ответила. Кэмран пристально смотрел мне в лицо. Я покраснела и отвернулась. «Ну, а болезнь мамы, ты это придумала?» Я опять промолчала. «Скажи правду, Фериде, не поэтому ли ты прискакала?» Кэмран приблизился, хотел погладить меня по голове, но испугался, что я снова стану строптивой, и наши отношения испортятся. Я же, напротив, уже начала привыкать к нему. «Верно ли мое предположение, Фериде?» — повторил Кэмран свой вопрос. «Я могу сделать его счастливым. Я почувствовала это и утвердительно кивнула головой. Ах, как чудесно! Как со вчерашнего дня изменилась моя судьба!» Кэмран оперся руками о спинку кресла, на котором я сидела, и склонился надо мной. В таком положении я оказалась окруженной со всех сторон. Ловкий прием. Он приблизился ко мне, не касаясь руками. Я забилась в кресло, свернувшись ежиком, прижималась к спинке, втягивала голову в плечи. В руках я тискала платок, не смея взглянуть в лицо Кэмрана. «Что же предлагает твой дядя?» «Ох, немыслимое дело! Он хочет взять меня к себе секретарем посольства. По его мнению, мужчине быть без определенной профессии или должности – большой недостаток. Я, конечно, передаю его слова. Он говорит, может, и Фериде обрадуется перспективе поехать в будущем в Европу в качестве супруги дипломата, ну и все такое прочее.